«Где я?» – спросил он. «Там, куда стремился. А если поточнее?» «Меж Архаанье, слезняк, тебе же объясняли много раз, что к чему?» Недовольно просипел невидимый. «Ага», – связил Иван. «Мне объясняли, а вы присутствовали при этих объяснениях, все слыхали, все знаете?» «Нам без этого нельзя. Конечно, знаем». Из Ивана вместе со словами полилась желчь. «Ну, понятненько, ясненько. Все-то вы обо всем знаете, все-то вы понимаете, только вот сказать не можете. У нас тоже есть такие, все понимают, глядят понимающими глазами, потявкивают, повизгивают, подвывают, а вот сказать, ну, никак не могут». «Намек понял», – заявил невидимый, – «сам такой». Разговор сначала перешел в перепалку, потом стал переходить в склоку, но невидимый вдруг сгладился, заскрипел, захохотал. Иван то ли от нервов, то ли поддавшись его заразительному смеху-скрежету, тоже рассмеялся. Да еще как, будто он не распятым на холодной и жесткой плахе лежал, а стоял в комнате смеха у эйфороматов, которые могут растормошить покойника недельной давности. Он смеялся, и ему становилось легче. Словно некий тяжкий груз сваливался комьями или пластами с груди. Впервые за все время пребывания в этой идиотской и не поддающейся логическому истолкованию системе он чувствовал себя столь расслабленным, легким, беззаботным. Но невидимка так же неожиданно, как и начал, прервал свой захлебывающийся смех и стал вполне серьезно объяснять Ивану, что к чему, да еще таким тоном, так разжевывая все, что Иван ощутил себя олухом необычайным. «Мы сейчас в Межархаанье. Сюда сходятся связующие нити всех трех частей псевдопланетной подсистемы, базирующиеся на Хархане-А, Харх-А-Ане и Ха-Архане. Понял?» «Пытаюсь понять». «Так вот, каждая часть равно удалена от квазицентра на 21 световой год. Световой год, надеюсь, ты знаешь, это не время, это расстояние, которое преодолевает луч света за ваш земной год». «Не надо разжевывать, я не школяр», – перебил Иван. Его возмутило то, что с ним говорят, как с молокососом-дебилом. «Похвально», – заметил невидимка. «Но продолжим. Наш ликбез. Итак, центр этот существует на известном расстоянии от известных частей, и одновременно он находится в самом ярде каждой, повторяю, каждой части». Ивану показалось, что голос очень похож на голос молодого и не спившегося Хука Образины, что невидимка и есть тот самый непонятный и нигде толком не существующий доброжелатель. Хотя ощущалось различие, Иван не мог понять, в чем, какое, но оно было. «Мудрено слишком», — сказал он. «Ни хрена тут мудреного нет. Все предельно просто. Ядра частей пронзены энергетической иглой уровнем. Слыхал про таковой?» Невидимка не дал ответить. «Так вот, этот уровень, в свою очередь, именно пронизывая все три ядра, теряет по структурах пилообразные функции, сворачивается и замыкается сам себе. Понял? Но только для этих трех ядер. Во всех прочих местах он остается самым обычным, простеньким иглой уровнем». «Угу», – вставил Иван, – «совсем простеньким и необычайно обычненьким». «Вы ответьте лучше, с чего это вдруг вы тут решили, что жертву перед закланием надо непременно просвещать?» «Глупость твоя безгранична, слизняк, и потому ее мы замечать не будем. Впрочем, ежели желаешь на арену, пожалуйста, в любой миг. Похоже, там ты себя чувствуешь увереннее. А потом? Что потом? Ну, после арены. Куда?» «Как это куда? Сюда!» – раздраженно разъяснил невидимка. «Тогда не надо», – заупрямился Иван. «Еще чего не хватало. Все заново. Нет уж. Лучше свяжуйте живьем, гады». «Фу!» – брезгливо протянул невидимка. «Грубо и некрасиво. Ну, да ладно уж. Лежи себе. Тебе будет над чем пораскинуть мозгами. Лежи, перевертыш. Ивана перестали тревожить, и он остался один, один, в тишине, полумраке и неизвестности. Он вдруг вспомнил, что очень много дней ничего не ел и почти ничего не пил, что держался лишь на стимуляторах, да на нервном взводе запали. Но ему и сейчас не хотелось есть, не хотелось и все. Темное и странное яйцо висело над ним. Из раструбов явно что-то исходило, но Иван пока не чувствовал, что именно. Легкость, расслабленность, беззаботность растворялись, уходили из тела и мозга, их место занимало постепенно, словно наваливаясь, просачиваясь вовнутрь нечто тяжкое и муторное. С каждой минутой ощущение становилось все неприятнее, набегали гнетущие мысли, захлестывало тоской внезапной, неестественно давящей, изнуряющей. Иван поскреб подбородком о плечо и неожиданно почувствовал, что он лежит голышом, без комбинезона. И, что самое странное, чешуя на теле какая-то не такая, почти мягкая. Он еще раз уперся подбородком в плечо и сдвинул целый клок, распадающийся, отдающий гнильцой чешуи. Его это взволновало на миг, но тут же все любопытство, как и внезапное оживление, улетучилось. И опять ему стало все безразлично, снова накатилась тоска, да такая, что хоть в петлю. Иван зажмурился и принялся перекатывать голову из стороны в сторону, вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево, и так до бесконечности. А когда шея онемела и перестала слушаться, когда тоска стала невыносимой, болезненно жгучей, когда он уже разлепил спекшиеся, пересохшие губы, случилось еще более страшное. На него накатили воспоминания. Да с такой силой, с такой ослепительной ясностью, прозрачностью, реальной контрастностью, словно были это не воспоминания, не отблески чего-то далекого, прошедшего в растравленном мозгу, а сама явь.